Свиридов и Есенин. Есенин среди поэтов занимал совершенно особое место в творчестве Свиридова. Размышляя над образом Моцарта в пушкинской маленькой трагедии «Моцарт и Сальери», Свиридов пришел к мысли, что Пушкин воплотил в этом образе особый тип художника, который композитор окрестил моцартовским. Художником моцартовского типа Свиридов считал, например, Шуберта, Шопена, поэтов Петефи, Гарсию Лорку. К такому же типу художников Свиридов относил и Есенина. Эти художники, по его мнению, соединяли в себе, это его личные слова, личность, необычайно яркую личную судьбу и глубокое народное начало. Это то, что называется народные гении. Вот этот идеал народного гения был очень близок к Свиридову. Он ставил Есенина среди великанов русской поэзии в один ряд с Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Некрасовым, Буниным, как он сам писал, глубоко ощущавших народную жизнь, движение, волнение народной стихии, подчас незаметное и неслышное, и соизмерявших с нею биение своего творческого пульса. Свиридов видел Есенина среди национальных художников, таких как Блок, Мусоргский, Рахманинов, подчеркивая, что, как он писал, они никому не служат, но выражают дух нации, дух народа, на него же опираясь. В Есенине Свиридов ценил то, что народное начало было в нем естественным от природы, от рождения. В этом изначальном свойстве Есенина он видел его принципиальное отличие от других поэтов-современников. Особое значение композитор придавал личной судьбе поэта. Есть люди, которые как будто о себе поют, а выражают так много. У Есенина много лирики как будто про себя, но нет, про очень многих. Сама судьба Есенина – это судьба десятков миллионов русских людей. Есенин через себя выразил множество судеб. В своих размышлениях о Есенине Свиридов неоднократно подчеркивал эту, как он считал, принципиальную особенность и даже обособленность Есенина. Гений – ничто иное, как редчайший и крупнейший представитель породы обыкновенных, рядовых людей времени, ее бессмертное выражение. Гений ближе к этому обыкновенному человеку, чем к разновидностям людей необыкновенных, составляющих толпу около литературной богемы. Дистанции между гением и обыкновенным человеком нет. Но в эту воображаемую дистанцию набивается много интересных людей, выдумавших длинные волосы, скрипки и бархатные куртки. Они-то и есть явление посредственности. Если гений кому-то и противостоит, то не толпе, а этой среде, являющейся его непрошенной свитой. Эти слова Пастернака о Есенине поразили меня. Ничего подобного по точности, по справедливости, тонкости восприятия, по благородству собственной души, способной восхищаться красотой самозабвенно. В одном лишь я не могу с ним согласиться, в том, что самым драгоценным в Есенине представляется ему образ родной среднерусской природы. Кажется мне, что от Пастернака ускользнуло, быть может, главное в Есенине. Не только чувство личной судьбы, но и судьбы того коренного и родового, слова Пастернака, и чувство слиянности этих судеб. Это не было свойственно никому более из поэтов. В особом отношении к Есенину Свиридова сказался один важный момент, связанный с происхождением композитора. Свиридов в самой жизни, в биографии Есенина, впрочем, как и в судьбе его творческого наследия, видел некое, ну, если можно сказать, сходство, сродство со своей собственной художнической судьбой. Ведь он тоже родился в маленьком городишке, потом уехал в город, в большую, в столицу учиться. А внешняя канва биографии очень сходна, сходные судьбы. В свиридовской иерархии поэтов XX века Есенин занимал место в первой тройке наряду с Блоком и Маяковским. Помимо чисто художественной значимости, эта триада поэтических имен привлекала Свиридова еще и тем, что все трое пережили один из самых крутых переломов в истории России. Все трое были опалены огнем революции. Причем они стали не только сторонними очевидцами, они ожидали и положительно, сочувственно восприняли ее приход. Но Свиридов хорошо понимал различия их дальнейших судеб. Если Блок, а за ним вслед и Есенин довольно быстро почувствовали, куда революция движется, и сами первыми сгорели в ее пламени, то прозрение к Маяковскому пришло не скоро, если вообще пришло. Поэтому Блок и Есенин по Свиридову приветствовали в своих стихах начало революции. Это, между прочим, и в музыке Свиридова тоже. Воспели ее стихию, в то время как Маяковский стал певцом не только ее явления, но и, как считал Свиридов, пришедшей вслед за ней вместе с ней новой власти. Свиридов не просто хорошо знал поэзию Есенина и его биографию. У него постепенно вызрело свое собственное представление, своя идея творчества Есенина, его значение и место в русской поэзии и культуре. Он не идеализировал поэта как человека, видел в его биографии отнюдь не красящие его факты и поступки. Однако он никогда не осуждал его, пытаясь объяснить причину такого поведения. Есенин. Человек из простого народа, более крестьянский, чем мещанский, коренным образом связанный с народным сознанием и душой, пытаясь оторваться чисто житейски, кофейная жизнь богемы, скандальный брак, не только в смысле общественного скандала, которым тогда никого нельзя было поразить на фоне исторических событий, но скандальный по существу, изобиловавший скандалом. Попойки Есенина, его драки, в которых он бывал иной раз до полусмерти бит, ничего общего не имеют с гедонизмом, веселым, беззаботным времяпрепровождением. Это, по выражению Блока, гибельный пожар. Задыхаясь в этой жизни, не находя себе места, Есенин никого не ненавидел, никого не проклинал. Ни на кого из людей не написал пасквиля. Во всем виня судьбу. Рок событий. Для своих камерных, таких более лирических, что ли, произведений Свиридов очень много взял стихов, написанных Есениным в последний год жизни, в 25-м году, которые полны какой-то пронзительнейшей грусти, порой надрыва, особенно в любовных стихах, или, наоборот, в полное смирение, обреченности, элегические стихи. И все же основным, что услышал в стихах Есенина и что воплотил в своей музыке Свиридов, был трагизм национальной судьбы в соединении с личным трагизмом. В преддверии столетнего юбилея со дня рождения поэта Свиридов вошел в состав юбилейной комиссии. В 1995 году Свиридов посетил Рязань и побывал в Константиново, принимал участие в торжествах, посвященных столетию со дня рождения Есенина, и выступил с речью, оказавшейся последней в его жизни. Взгляды на Есенина носили у Свиридова глубоко личностный характер, были субъективными, пристрастными, я бы даже сказал. Отношение его было очень эмоциональным. Особенно это заметно в высказываниях Свиридова о всех тех, кто, по его мнению, недооценивал поэта или возводил на него хулу. В таких случаях композитор становился резок, не стеснялся бранных слов. Например, для Свиридова Бухарин Николай Иванович был врагом народа. И отнюдь не потому, что он был так назван его политическим противником Сталином, а потому, что он написал свои небезызвестные злые заметки, направленные против памяти Есенина. Не щадил Свиридов недооценивавших Есенина его собратьев по перу, современных ему поэтов, даже тех из них, на чьи стихи писал музыку, например, Маяковского. Точно так же из-за отношения к Есенину грозным инвективам подверглись в его разных записях Анна Ахматова, Осип Мандельштам и Валентин Катаев. Не говорю уже о таких поэтах, как Крученых или Безыменский. Из книги «Музыка как судьба». Святая простота. У Есенина в зрелом периоде творчества святая простота. Все глубоко, из души, выстрадано каждое слово. Все простота, все правда. Нет ни малейшей тени какой-либо позы, претенциозности, фиглярства, самолюбования. Так его сердце было отдано людям, и поэтому он не умрет до тех пор, пока будет жив хоть один русский человек. Цвет у Есенина. Одно из самых важных отличительных свойств поэзии – голубая Русь. В этом не только голубой цвет, но и голубь – символ кротости, символ Духа Святого. Разговоры о том, что Есенин некультурен, так же, как и вся Россия прошлого. Я принадлежу к числу людей, которые считают, что мы только начинаем видеть и чувствовать истинное величие Есенина. А облик его души, его мыслей и чувств, новизна и неповторимость его стиха – все это далеко еще не изучено и не раскрыто. Есенин был сразу горячо любим и сразу приобрел большую популярность своими лирическими и любовными стихами, а внутренняя его сущность, вся сложность его проблематики была как бы заслонена этой необычайной популярностью части его поэзии, силы его, прорыв в небесную высоту. С другой стороны, сокровенная сущность поэта вызвала и вызывает, и, наверное, всегда будет вызывать злобную ненависть многих, в том числе и известной части литературной среды. Ну, то есть, что мешало Есенину и мешает? Первое – его внутренняя свобода. Второе – неприятие его миросозерцания, третье – чрезмерная слава, как это ни странно. торжествующее, ликующее стихотворение Маяковского «На смерть Есенина». Крокодиловы слезы. А чего только стоит фраза «Для чего же увеличивать число самоубийц, лучше увеличь изготовление чернил?» Только имея синтетическую душу, можно было так писать. Не правда ли? Очень остроумно. И сюжет для острословия выбран подходящий. Но ликование скрыть было невозможно. Оно, что называется, перло наружу. И это в тот момент, когда по России прокатилась волна самоубийств среди молодежи. Помню, что подобный случай был и в нашей Курской школе номер 4 имени Ленина. Метание Есенина – это метание России, попавшей в капкан большевизма. Есенин – лакмусовая бумага, русский гений, голос России, а иногда вопль и рыдание истребляемого народа. Есенин. Народная любовь к нему неистребима. Его имя было опорочено властью и ее представителями, типа врага народа Бухарина. Есенин. Все растет и растет. Перерос всех без исключения. Он попал в эпицентр, в точку пересечения всех линий, скрестившихся русской жизни, в центр боли, мук и всех надежд, какие еще остались. Часто противопоставляют Маяковского и Есенина. Это неверно. Маяковский и Есенин были как родные братья у одной матери – России. Один – Каин, другой – Авель. Вот как я понимаю эту тему, проблему. Есенин – это не нытик, не слюнявый, дряблый пьянчушка, не мещанин, поющий под гитару, каким его хотят изобразить люди из литературного цеха. Есенин – это великий поэт, чье сердце надрывалось от боли и тревоги за родную землю и родной народ. Русские поэты, восторженные, пылкие романтики, горячо приветствовавшие революцию, погибли одними из первых. Блок, Есенин, Клюев, тот, кто принял революцию, бросился в ее многопенный вал. Власть с недоумением глядела на них, на Блока, написавшего 12 о привлечении в революцию наиболее ненавистного переворотчикам Христа. Блок, Клюев, Есенин первыми из поэтов пошли навстречу революционерам, и первые же погибли от их рук. Именно они первыми нашли гибель, абсолютно не поняв, что после многопенного вала суматохи и беспорядков гражданской войны у власти, неожиданно для многих и многих, оказалась твердо организованная интернациональная партия. Партия людей, совершивших поистине гнусное дело, которым некуда было отступать. Я последний поэт деревни. Заблудшая русская душа, найдет ли она выход? Есенин, постоянно оплевываемый, до сих пор третируемый интеллигентной литературной средой, после смерти извергнутый из жизненного обихода, запрещенный к изданию и упоминанию, ошельмованный в статьях негодяев Сосновского и Бухарина, униженный в стихах Маяковского, остался жив в сознании народа, любим им и неотделим от народной души. Это поэт народа, гибнущего в окопах, в лагерных бараках, в тюрьмах, казармах и кабаках, всюду, где судьба уготовила жить и быть русскому человеку. О, судьба и народа, и его поэтов! Подобного прочтения Есенина, понимания его судьбы не знала ни широкая общественность, ни литературная мысль 50-х-60-х годов. Но самое главное – это интерпретация поэзии Есенина в музыке Свиридова. Свиридовский Есенин стал подлинным открытием. Из книги Георгия Свиридова «Музыка как судьба». Что мне дорого в поэзии? Высокое, благородное движение души. Прогресс цивилизации, рост науки и техники привел к тому, что земной шар превратился в гигантскую коммунальную квартиру, в которой живут разные, чужие, ничем внутренне не связанные люди. Царит постоянная свара, злоба, скандалы, совсем как у Зощенко. Водораздел, размежевание художественных течений происходит в наши дни совсем не по линии манеры или так называемых средств выражения. Надо быть очень наивным человеком, чтобы так думать. Размежевание идет по самой главной, основной линии человеческого бытия, по линии духовно-нравственной. Здесь начало всего, смысла жизни.